Глава 43. Эвелина стояла на платформе вокзала и слушала, как испуганно колотится ее сердце. Ледяной ветер задувал под полы легкого пальтишка, обжигая ее тело. Но Эвелина не обращала на это никакого внимания. Она прижимала к себе драгоценный сверток, новорожденную доченьку, ради которой ей пришлось тайком уйти из больницы, сбежать, чтобы никто не смог забрать у нее единственную надежду на счастье, которого она так долго ждала. Вокруг суетились люди. Таксисты громко зазывали пассажиров. Прибывали и отправлялись в путь поезда. И только Эвелина словно застыла на месте. Ее мысли были далеки от повседневной суеты. Она думала только о малышке, которую держала сейчас в руках. Вдруг в толпе мелькнула серая куртка милиционера. И Эвелина, мгновенно опомнившись, сделала несколько шагов в сторону, чтобы не столкнуться с ним даже нечаянно. А он, кажется, уже увидел ее в толпе и направился к ней. Вздрогнув, Эвелина резко повернулась и пошла прочь. Но едва свернула за угол, как столкнулась с мужчиной, который воскликнул удивленно. «Эвелина, вот террас, вы же должны быть в больнице. Что вы тут делаете?» «Павел?» — обрадованно выдохнула она, узнав соседа Юли, того самого мужчину, который 2 дня назад помог ей добраться до роддома. «Боже мой, это вы!» «Ну да», — кивнул он. «Я же таксист и часто бываю здесь. А вы-то почему не в больнице? Разве вас так быстро выписали?» Она умоляюще заглянула ему в глаза. «Пожалуйста, помогите мне еще раз. Это моя дочь, Ксюша, Павел. Они ее хотят забрать у меня, но я не могу согласиться на это». Павел растерялся, услышав взволнованную речь своей новой знакомой, и подумал, что она просто не в себе. Эвелина поняла его замешательство и покачала головой, заговорив горячо и быстро. «Вы не подумайте, я не сошла с ума. Я просто попала в трудную ситуацию, понимаете? У меня нет дома, нет семьи и работы. Я была в отчаянии и согласилась отдать мою девочку богатым бездетным родителям. Они обещали за это дать мне денег. Но я не смогла, Павел. Я не смогла, понимаете? Марта, медсестра, приходила ко мне в палату и сначала требовала подписать отказ от ребенка, а потом стала угрожать. Поэтому я сбежала». «Эвелина, ты понимаешь, что говоришь?» — спросил Павел. Его голос был полон искренней тревоги. «Это противозаконно, если все так, как ты говоришь». «Да, я знаю. Но ради моей девочки я готова на все. Паша, это страшные люди, и у них все куплено. И врачи, и милиция. Нет, я не могу позволить, чтобы ее отняли у меня». Эвелина с трудом сдерживала слезы. «Она моя. Я родила ее». «Эвелина». Павел попытался собраться с мыслями. «Давай все же я отвезу тебя в милицию. Они помогут и защитят тебя и твою дочь». Она взглянула на него, покачала головой и пошла прочь. Она вообще уже очень сильно жалела о том, что пришла на вокзал. На что она надеялась? Почему думала, что ей удастся уехать отсюда подальше, скрыться от своих преследователей? А в том, что они будут искать ее, она не сомневалась. Еще там, в больнице, она успела заметить строгого милиционера, который спрашивал у медсестры, где находится палата Эвелины. И, судя по его виду, он пришел не для того, чтобы помогать ей. Эвелина едва успела спрятаться в какой-то подсобке возле лестницы и только чудом не столкнулась с ним. На ее счастье, как раз в это время шумная толпа чьих-то родственников приехала в роддом, чтобы забрать роженицу и малыша. И несчастная беглянка, затерявшись среди них, покинула стены больницы, оставшись незамеченной. 2 квартала она шла через проходные дворы. В одном из них, спрятавшись под козырьком подъезда, покормила свою кроху, а потом продолжила свой путь. Куда ей было идти? К Юле? Но зачем она будет впутывать в свои проблемы эту добрую женщину? Нет, у нее и без того хватает забот. Вон она как переживает из-за какого-то Никиты и его сына. Сразу видно, что она очень сильно любит их. И однажды они обязательно будут вместе. Разве Эвелина может им мешать? Нет, она совсем справится сама. Тогда-то она и подумала, что нужно идти на вокзал. И там, дождавшись первой попавшейся электрички, уехать подальше от города. А куда, совсем не важно. Денег у нее было с собой совсем немного, но на проезд должно было хватить. Умница Юля, навещая ее в последний раз, настояла на том, чтобы Эвелина взяла у нее небольшую сумму. «Мало ли, что тебе может понадобиться», — сказала она и оказалась права. Без денег Эвелине было бы еще труднее. Она пришла на вокзал и вышла на перрон, чтобы не пропустить ближайшую электричку. И если бы не тот милиционер, ей обязательно удалось бы уехать. Но теперь об этом не могло быть и речи. «Эвелина!» Павел догнал ее и взял за локоть. «Подожди, ты неправильно меня поняла. Да, я говорил о милиции, но у меня там работает друг. Он поможет выяснить все и найдет тех, кто тебя напугал. Ты же не сможешь прятаться всю жизнь». Внезапно раздался звук сирен, и Эвелина почувствовала, как холодок пробежал по ее спине. Она вырвала свой локоть из руки Павла и слегка оттолкнула его. А потом помчалась прочь, не разбирая дороги. Двое милиционеров бросили за ней. Всего несколько секунд понадобилось Павлу, чтобы понять. Эвелина была права. Ее ищут. Но все-таки в чем ее вина? Хмурясь и не понимая, что ему теперь делать, он быстро прошел к своей машине, сел за руль и выехал на дорогу, направляясь домой. Оттуда он позвонит Сереге Сотникову и все ему расскажет. Тот обязательно поможет ему и подскажет, как решить эту внезапно обрушившуюся на него проблему. Эвелина задыхалась от быстрого бега и остановилась, тут же оказавшись в руках догнавших ее милиционеров. «Буданова Эвелина Борисовна, где ваш ребенок?» — спросили они у нее, даже не представившись. Она улыбнулась. «Ребенок? А кто вам сказал, что у меня был ребенок?» «Эвелина Борисовна, нам нужно знать. Мы понимаем, что ситуация сложная. Но сейчас главное — безопасность девочки». Эвелина прикусила губу и, несмотря на страх, ответила. «Я не скажу вам, где она, но моя дочь в безопасности. А со мной можете делать все, что хотите. Мне все равно. Сажайте меня в тюрьму, пытайте. Я вам ничего не скажу. Но когда вернусь, моя девочка снова будет со мной. И однажды она узнает, на что я пошла ради ее счастья». Милиционеры переглянулись. Ориентировки на Эвелину Буданову сбросили им сверху, но не объяснили, в чем ее вина. Предписывалось после поимки женщины доставить ее в центральное управление. Однако по ориентировке с Будановой должен был находиться ребенок, которого по факту с ней не было. «Подожди», — сказал один милиционер другому. «Ты же говорил, что она держала на руках какой-то сверток». «Мне так показалось», — пожал плечами тот и кивнул головой в сторону перрона. «Ты видел какие-то толпы? Что тут рассмотришь? Да и ушла она быстро». «Ладно», — согласился его напарник. «Давай доставим ее в отдел. Пусть разбираются там сами, что к чему». Эвелина снова улыбнулась. Как хорошо, что в последний момент она успела сунуть дочку в руки Павла. Конечно, он не бросит девочку и присмотрит за ней. А потом Эвелина придет к нему, заберет ее и уедет из этих мест навсегда. Люба уже несколько минут пробиралась сквозь узкий влажный туннель, задыхаясь не столько от сырости, сколько от страха. В ушах шумело. Сердце бешено колотилось. Но она ползла и ползла вперед, боясь останавливаться даже на секунду. Если бандиты Смита поймают ее, то это будет конец. Люба почувствовала, как холодный пот испаряется на ее горячем лбу. Позади себя она услышала чье-то тяжелое дыхание. Невидимый преследователь был уже совсем близко. Взвизнув от охватившего ее ужаса, Люба поползла еще быстрее. Еще чуть-чуть, и она выберется из узкого лаза. Рывок. Еще рывок. И вдруг чья-то крепкая рука схватила ее и вытащила наверх. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Захар. «Попалась, детка! А ловко ты хотела нас провести. Спасибо Дюбелю, а иначе ты сделала бы нас как лохов. Эй, Дюбель, ты там живой?» Человек со шрамом выбрался из тоннеля и восхищенно присвистнул. «Ай да серый! Сколько лет прошло! Его самого уже давно черви съели, а лаз еще вполне рабочий, даже нигде не обсыпался. Ладно, хватит трепаться. Берем девчонку и валим отсюда. Ненавижу эти вонючие деревни». Подхватив Любу и зажав рукой ей рот, они направились к машине и уже через 5 минут выехали на проселочную дорогу. Вдруг впереди, всего-то в 30 метрах, включились милицейские мигалки. И кто-то громко заговорил в рупор. «Вы окружены. Выходите из машины по одному с поднятыми руками». «Твою мать!» — выругался Захар и резко вывернул руль. Люба с размаху ударилась головой о стойку двери и тут же завалилась на державшего ее Дюбеля. «Стоять, иначе буду стрелять!» — кричал кто-то. Но Захар и не думал останавливаться. Люба не услышала выстрел, но почувствовала, как что-то резко кольнуло ее в плечо. Она закричала, и в ту же секунду дверь открылась, и Дюбель на ходу вытолкнул ее из машины. Люба покатилась по земле, угасающим сознанием, успев узнать Сотникова, склонившегося над ней. «Помоги мне», — прошептала она. «Люба, Люба!» — тряс ее Сотников. Но его голос, тихий и далекий, уже не мог вернуть Любу из окружившей ее темноты. Январский вечер окутал город белоснежным покрывалом, как если бы кто-то щедро рассыпал сахар. Шура вышла из своего подъезда и сразу же столкнулась с Германом, который явно поджидал ее здесь. «Чего тебе?» — нахмурилась она. «Я, кажется, русским языком сказала тебе, что ты мне не нужен. У меня есть жених, и когда он вернется, я выйду за него замуж». «Пока он вернется, может пройти много времени», — нагло усмехнулся Герман, достал из кармана пачку денег и потряс ими перед лицом Шуры. «Ну что, в ресторан, солнце мое? Я плачу». Шура изумленно приподняла одну бровь. «Откуда такая щедрость? Ты всегда любил деньги больше меня». Герман невозмутимо пожал плечами, не обращая внимания на ее язвительность. «Может и так, но раньше были другие времена. Сейчас у меня все хорошо. Я ведь уже не тот, кого ты знала. Так что, давай забудем обо всем, и ты согласишься со мной поужинать. Ресторан можешь выбрать сама». Шура насмешливо посмотрела на него. «Думаешь, я такая дура, что поверю тебе? Выиграл сегодня, да? А завтра опять пойдешь побираться?» «Какая тебе разница?» — воскликнул он. «Я же зову тебя не замуж, а в ресторан. Впрочем, не хочешь и не надо. Найду себе другую. Халявщиц в городе пруд пруди». Она задумалась на мгновение, но затем, покачав головой, с вызовом ответила. «Ладно, ладно. Раз ты так настойчив, то я согласна. Только помни, это не то, что ты думаешь». Ужин в ресторане оказался просто великолепным, и когда Герман на такси доставил ее к дому, она, стоя рядом с ним у подъезда, не стала возражать против его объятий и поцелуев. Вдруг до нее донесся тихий возглас. Шура оторвалась от Германа и обернулась. Перед ней стояла Юля и прожигала ее осуждающим взглядом.